Третье. Сущность большевизма. В двух предыдущих главах я пытался донести до читателя свои впечатления о жизни России, приобретенные в Петрограде и в Москве. Пытался нарисовать картину гибели политической, общественной и экономической системы, которая была сродни нашей, но оказалась менее прочной и глубже прогнила, системы, рухнувшей под бременем шестилетней войны и преступного управления. Главная катастрофа свершилась в 1917 году, когда существование тупого и бездарного царизма стало совершенно невозможным. Он окончательно разорил страну, армия вышла у него из повиновения, народ ему не верил. Полицейская государственная система выродилась в грабительский режим, державшийся лишь насилием, и его падение оказалось неминуемым. Другого правительства в России не было. Из поколения в поколение царизм всеми силами старался не допустить даже малейшей возможности возникновения другого правительства. Этот режим только тем и держался, что при всех его пороках ему не находилось замены. Поэтому после Первой русской революции общество раскололось, началась политическая грызня. Либеральные силы страны, не привыкшие к действию и безответственные, затеяли трескучие споры о том, быть ли России конституционной монархией, либеральной республикой, социалистической республикой, чего только не предлагалось. Над всей этой шумихой театрально возвышался Керенский в позе благородного либерала. Повсюду маячили всякие сомнительные авантюристы, сильные личности, лжесильные личности, русские праведники и русские бонапарты. Исчезли последние остатки общественного порядка. В конце 1917 года грабежи и убийства на улицах Петрограда и Москвы стали так же обычны, как автомобильные катастрофы в Лондоне. На них обращали даже меньше внимания. Вместе со мной на пароходе плыл из Ревеля один американец, бывший представитель American Harvest Company в России. В это время полнейшей дезорганизации он был в Москве. Он рассказывал, как людей среди бела дня грабили прямо на улице, как трупы часами валялись в канавах, подобно дохлым котятам в западноевропейском городе, а мимо по тротуарам проходила безучастная толпа. По стране, охваченной этим лихорадочным смятением, разъезжали представители Англии и Франции, не замечая развернувшейся вокруг чудовищной и жестокой трагедии. И на уме у них была война, только война. Они домогались, чтобы русские не прекращали военных действий и предприняли новые наступления против Германии. Но когда немцы рвались к Петрограду через Прибалтику и с моря, британское адмиралтейство то ли попросту из трусости, то ли вследствие интриг роялистов не оказало России сколько-нибудь действенной помощи. Об этом недвусмысленно свидетельствует высказывание покойного лорда Фишера. Примечание. Лорд Фишер, 1841-1920, адмирал британского флота. Один из крупных военных деятелей Британской империи периода подготовки к Первой мировой войне. И эта несчастная, безнадежно больная страна сделала, словно в бреду, еще один шаг по пути гибели. В России и во всем мире среди русских эмигрантов была лишь одна организация, которая имела единую программу действий, единую веру, единую волю – Коммунистическая партия. В то время как остальная Россия либо сохраняла безразличие, подобно крестьянству. Примечание. Автору, по-видимому, не были известны конкретные данные о размахе революционного крестьянского движения. Лишь в сентябре-октябре 1917 года произошло около 2000 крестьянских выступлений. Только в европейской части России крестьянские восстания охватили 26 губерний. Составной частью крестьянского движения были выступления против буржуазного временного правительства, солдат, большая часть которых состояла из крестьян. По преимуществу крестьянским по классовому составу было и национально-освободительное движение, развернувшееся в национальных районах страны. При безразличии крестьян Октябрьская социалистическая революция была бы невозможна. Либо погрязла в нескончаемых словопрениях, либо грабила и убивала, либо же тряслась от страха. Коммунисты, исполненные твердой веры, были готовы действовать. Численно они тогда, как и теперь, составляли лишь незначительную часть населения страны. На настоящее время менее 1% граждан России принадлежит коммунистической партии. Эта партия объединяет около 600 тысяч человек, среди которых немногим более 150 тысяч активных членов. Но только эта партия могла в те ужасные дни предложить народу единую программу действий, единые теоретические установки и взаимное доверие, благодаря чему она сумела взять и удержать власть над поверженной империей. Только такое сплоченное правительство было и остается единственно возможным в России. Сомнительные авантюристы, которые при поддержке западных держав до сих пор причиняют России немало вреда, Деникин, Колчак, Врангель и им подобные, не руководствуются никакими принципами и не в состоянии предложить твердые основы для сплочения народа. Примечание. Деникин. 1872-1947. Генерал царской армии. В период иностранной военной интервенции и гражданской войны 1918-1920. Ставленник англо-французских и американских империалистов. Главнокомандующий белогвардейскими вооруженными силами на юге России. После разгрома их советскими войсками март 1920 эмигрировал за границу. Колчак. 1873-1920. Адмирал царского флота, монархист. В 1918-1919 годах один из главных руководителей российской контрреволюции, ставленник Антанты. При поддержке империалистов США, Англии и Франции объявил себя верховным правителем России и пытался возглавить военную буржуазно-помещичью диктатуру на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Частями Красной Армии был взят в плен и 7 февраля 1920 года по постановлению Иркутского Ревкома расстрелян. Врангель. 1878-1928. Генерал царской армии. Барон. Ярый монархист. В период иностранной военной интервенции и гражданской войны ставленник англо-французских и американских империалистов. В апреле-ноябре 1920 года был главнокомандующим белогвардейскими вооруженными силами юга России. После разгрома их Красной армии бежал за границу. В сущности, это самые обыкновенные бандиты. Коммунистическая партия, как бы мы к ней ни относились, безусловно, воодушевлена общей идеей и неуклонно эту идею отстаивает. Эта партия всегда обладала моральным превосходством над всеми своими противниками. Она сразу же заручилась молчаливой поддержкой крестьянских масс, позволив им отобрать помещичьи земли и заключив мир с Германией. Она восстановила порядок в больших городах ценой многочисленных и беспощадных расстрелов. Было время, когда расстреливали всякого, кто, не имея на то права, носил оружие. Это была крутая и кровавая мера, но она возымела действие. Чтобы удержать власть, коммунистическое правительство учредило чрезвычайные комиссии с неограниченными, по сути дела, полномочиями и путем красного террора подавило всяческое сопротивление. Красный террор привел ко многим ужасающим жестокостям. Его осуществляли большей части люди недальновидные, нередко одержимые классовой ненавистью и страхом перед контрреволюцией. Но при всем своем фанатизме они всегда оставались честными. За исключением отдельных случаев, жестокость имела под собой разумное основание и преследовала определенную цель. Это кровопролитие невозможно сравнить с дикой и бессмысленной резней, учиняемой Деникиным, который, как я слышал, не признает даже большевистского Красного Креста. И я убежден, что сейчас большевистское правительство утвердилось в Москве не менее прочно, чем любое из правительств в Европе, а ходить по улицам русских городов так же безопасно, как и по улицам любого европейского города. Это правительство не только прочно утвердилось и восстановило порядок, но к тому же в значительной степени благодаря выдающимся способностям бывшего пацифиста Троцкого. Примечание. Троцкий, Бранштейн, 1879-1940, член РСДРП с 1897 года, меньшевик. Вернувшись после февральской буржуазно-демократической революции 1917 года из эмиграции, вошел в группу межрайонцев, и вместе с ними на шестом съезде РСДРПБ был принят в большевистскую партию. Однако Троцкий не перешел на позиции большевизма и вел скрытую и открытую борьбу против ленинизма, против политики партии. После Октябрьской социалистической революции нарком по иностранным делам, нарком по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета Республики, был членом Политбюро ЦК и членом исполкома Коминтерна. В 1918 году являлся противником заключения Брестского мира. В 1920-1921 годах возглавлял оппозицию в профсоюзной дискуссии. С 1923 года вел ожесточенную фракционную борьбу против генеральной линии партии, против ленинской программы построения социализма, отстаивал капитулянтскую теорию о невозможности победы социализма в СССР. В 1927 году Троцкий был исключен из партии. В 1929 году за антисоветскую деятельность выслан из СССР. И в 1932 году лишен советского гражданства. Находясь за границей, Троцкий, будучи злейшим врагом ленинизма, продолжал борьбу против советского государства и коммунистической партии, против международного коммунистического движения. Возродила боеспособность русской армии. Примечание. Автор проявляет неосведомленность, когда пишет, что боеспособность Красной армии советское правительство возродило в значительной степени благодаря Троцкому. Хорошо известно, что создание и укрепление советских вооруженных сил были предметом особой заботы всей партии, ее Центрального комитета, лично Ленина. Не менее известно и то, какую позицию занимал Троцкий по военному вопросу, что он неоднократно подвергался серьезной и справедливой критике на съездах партии, пленумах ЦК, выступлениях Ленина и других партийных и государственных деятелей за извращение военной политики коммунистической партии. Смотрите об этом подробнее историю Коммунистической партии Советского Союза. Том 3, книга 2, март 1918-1920 годы. Политиздат, Москва, 1968. Нельзя не признать, что это выдающееся достижение. Сам я не познакомился обстоятельно с русской армией, это не входило в мои планы. Но в Москве я встретил предприимчивого американского финансиста мистера Вандерлипа. Примечание. Вандерлип, 1864-1937. Американский банкир, автор ряда книг по экономическим вопросам. В 1901-1909 годах вице-президент. В 1909-1919 годах президент National City Bank в Нью-Йорке, который вел с советским правительством какие-то таинственные переговоры и был приглашен на военный смотр с участием нескольких тысяч бойцов, чей воинский дух и оснащение привели его в восторг. Мы с сыном не раз видели отряды, отправляющиеся на фронт, а также части, сформированные из новобранцев, и нам представляется, что по своему боевому духу они не уступают английским новобранцам, из которых в 1917-1918 годах формировались части в Лондоне. Кто же такие эти большевики, столь решительно взявшие власть в России? Если верить самым истеричным из английских газет, это заговорщики, агенты некой загадочной российской организации, тайного общества, в котором самым чудовищным образом смешались евреи, иезуиты, франкмасоны и немцы. В действительности же свет не видел ничего более явного, чем идеи, цели и методы большевиков, и организация их меньше всего походит на тайное общество. Но у нас в Англии насаждается особый образ мышления, до такой степени чуждой всяческой широты, что самые простые человеческие побуждения непременно заставляют нас подозревает заговор. Если, скажем, подденщик в Эссексе выражает недовольство тем, что цены на детскую обувь растут неизмеримо быстрее, чем его недельный заработок, и заявляет, что его и других подёнщиков обманывают и обирают, редакторы «Таймса» и «Морнинг Пост» непременно усмотрят в его возмущении плоды злокозненной пропаганды какого-нибудь тайного общества с центром в Кёнигсберге или в Пекине. Иначе они попросту не способны объяснить, как подобные мысли пришли ему в голову. Этот навязчивый страх перед заговорами до того распространился, что я вынужден свое оправдание объяснить, почему я его не разделяю. Я нахожу, что большевики действуют без всякой маски. Я не могу отказать им в честности и прямоте. Я не согласен ни с их взглядами, ни с методами, но это вопрос особый. Большевики – сторонники марксистского социализма. Маркс умер в Лондоне около 40 лет назад. Учение его пропагандируется уже более полустолетия. Оно распространилось по всему миру и почти в каждой стране имеет пусть немногочисленных, но стойких последователей. Оно непосредственно вытекает из общего состояния мировой экономики. Его ограниченные идеи повсюду те же и выражаются в тех же ясных словах. Это культ, всемирное интернациональное братство. Для ознакомления с большевистскими идеями нет никакой нужды изучать русский язык. Они исчерпывающе излагаются в лондонском «Плебсе» или нью-йоркском «Либерейторе» теми же самыми словами, что и в «Русской правде». Марксисты ничего не скрывают. Они все говорят прямо. И они стремятся осуществить именно то, о чем пишут и говорят. Я предпочитаю писать о Марксе без лицемерного подобострастия. Мне он всегда казался невероятно скучным. Его огромный неоконченный труд «Капитал» — утомительная череда томов, где толкуется о таких несуществующих призрачных понятиях, как пролетариат и буржуазия, где полным-полно бессвязных, не имеющих прямого отношения к делу разглагольствований, представляется мне вершиной претенциозного педантизма. Примечание. Рассуждения Уэллса о скучном Марксе, о призрачных понятиях класса капиталистов и класса рабочих и другие, опять-таки, подтверждают, насколько был далек их автор от понимания сущности марксизма, его значения для Великой Октябрьской революции и для строительства социализма и коммунизма в нашей стране. Но до своей недавней поездки в Россию я не питал к Марксу активной враждебности. Я попросту избегал читать его сочинения, а при встречах с марксистами, чтобы отделаться от них, спрашивал, из кого именно состоит пролетариат. Никто из них не знал. Ни один марксист не знает этого. На квартире у Горького я внимательно слушал, как Бакаев с Шаляпиным обсуждали мудреный вопрос, существует ли вообще в России пролетариат как особый класс, отличающийся от крестьянства. Поскольку Бакаев прежде возглавлял Петроградскую чрезвычайную комиссию, которая является орудием диктатуры пролетариата, любопытно было наблюдать за ухищрениями в этом споре. Пролетариат на языке марксистов означает то же, что производитель на языке некоторых политэкономов, причем подразумевается, что это нечто совершенно противоположное потребителю. Тем самым пролетарий решительно противопоставляется понятию, именуемому «капитал». Недавно на первой странице «Плебса» крупными буквами было напечатано: «У рабочего класса нет ничего общего с классом нанимателей». Но представим себе, что фабричный мастер едет в поезде, который ведет машинист, взглянуть, как идут работы на постройке дома, сооружаемого для него строительной компанией. Какой из этих несовместимых категорий его отнести? К нанимателям или к нанимаемым? Получается совершенный вздор. Не скрою, что в России мое пассивное неприятие Маркса превратилось в самую активную вражду. Где бы мы ни побывали, повсюду перед нами оказывались бюсты, портреты и статуи Маркса. Лицо Маркса почти на две трети скрыто бородой, широкой, величественной, густой, дремучей бородой, которая, вероятно, делала его жизнь несносной. Это необычная человеческая борода, взлелеянная, выхоленная, она патриархально осеняет весь мир. Она также нелепо громадна, как капитал, и немного человеческого остается в лице, с которого по-совиному смотрят глаза, словно допытываясь, какое впечатление производит на мир эта пышная растительность. Вездесущее изображение этой бороды выводило меня из терпения. Непреодолимо хотелось увидеть Карла Маркса обритым. Когда-нибудь я, если буду жив, выйду против капитала с ножницами и бритвой. Я напишу «Сбритие бороды Карла Маркса». Но для марксистов Маркс лишь кумир и символ, и речь сейчас идет не о Марксе, а о марксистах. Немногие из них дочитали «Капитал» до конца. Марксисты во всем мире мало отличаются друг от друга, и должен признаться, что в силу своего характера и жизненных обстоятельств я питаю к ним самое искреннее сочувствие. Они считают Маркса своим пророком лишь потому, что Маркс писал о классовой борьбе, беспощадной борьбе нанимаемых против нанимателей, и предсказал победу трудящихся и всемирную диктатуру вождей освобожденного класса нанимаемых, диктатуру пролетариата. Диктатуру, благодаря которой воссияет коммунистический золотой век. Это учение и это пророчество неодолимо завладели душами молодежи всех стран, и в особенности душами тех молодых людей, которые исполнены сил, наделены воображением и вступают в жизнь без достаточного образования, без средств, попадая в наемное рабство, неизбежное при существующем у нас экономическом строе. Они на себе испытывают общественную несправедливость, тупое бездушие, чудовищную бесчеловечность нашего строя. Они сознают свое унижение, чувствуют, что их принесли в жертву. И они посвящают себя борьбе за разрушение этого строя, борьбе за свое освобождение. Эти бунтари появляются без всякой злокозненной пропаганды. Коммунистическое движение рождено пороками самого строя, который дает таким людям лишь элементарное образование, а затем порабощает их всюду, где развивается промышленное производство. Даже если бы Маркса никогда не было на свете, марксисты появились бы все равно. В 14 лет, задолго до того, как мне довелось услышать о Марксе, я и сам был марксистом в полном смысле этого слова. Мне пришлось внезапно бросить учение, поступить на работу в отвратительную лавку, и вся моя жизнь превратилась в тяжкий, изматывающий труд. Этот труд был так тяжек, а рабочий день так бесконечно долог, что не приходилось даже и помышлять о самообразовании. Я поджег бы ту лавку, если б не знал, что она выгодно застрахована. Во время беседы с Зориным, примечание. Зорин, Гомберг. 1890-1937, член партии с 1917 года. В 1911-1917 годах жил в эмиграции. После Октябрьской революции на советской партийной работе. Один из участников новой оппозиции и троцкист Казиновьевского блока. Был исключен из партии на 15-м съезде ВКПБ. В 1930 году был восстановлен в партии. В 1935 году снова исключен из партии. Одним из руководителей Северной коммуны. В памяти моей снова ожили те злосчастные дни. Зорин вернулся из Америки, где был разнорабочим. Это обаятельный и остроумный молодой человек, депутат Петроградского совета и превосходный оратор. Мы с ним поделились воспоминаниями, и я почувствовал, что его душу особенно ранила бесчеловечная жестокость, с которой он столкнулся в Америке, когда пытался поступить упаковщиком в большой нью-йоркский промтоварный магазин. Мы наперебой приводили примеры того, как наш общественный строй уродует, калечит и доводит до крайности честных, трудолюбивых людей. Это возмущение объединило нас, словно членов тайного братства. И именно это возмущение, обревающее молодых, исполненных сил людей, которым отрезают путь и не дают найти себе достойное применение, именно оно, а не какие-то экономические теории, вдохновляет и сплачивает марксистское движение во всем мире. Дело не в глубочайшей мудрости Маркса, а в тупости, эгоистичности, расточительности и анархии нашего экономического строя. Партия коммунистов воплотила этот дух бунтарства и непокорности в призывах, которые звучат как пароль. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и тому подобное. Она внушила своим сторонникам, что некие злодеи, именуемые капиталистами, вступили в чудовищный заговор против человеческого счастья. ибо сегодня в нашем духовно оскудевшем мире страх перед заговорами, которым одержима одна страна, неизбежно передается другой, и трудно убедить марксистов, что капиталисты в совокупности не более чем горстка узколобых тупиц, грызущихся меж собой. Коммунистическая пропаганда объединила всех ожесточенных и обездоленных во всемирную организацию, движимую духом восстания и надежды, хотя при ближайшем рассмотрении надежда эта оказывается весьма призрачной. Они провозгласили Маркса своим пророком, а красный цвет – цветом своего знамени. И когда Россию постигла катастрофа, когда ничто в этой стране уже не объединяло людей, кроме самых низменных эгоистических побуждений, из Америки и Западной Европы волной хлынули на помощь к своим товарищам горячие энтузиасты, молодые и постарше, которые в более деятельном западном мире отчасти преодолели в себе русскую непрактичность и приобрели деловые навыки, мыслили одними и теми же категориями, черпали мужество в тех же идеях и все как один вдохновлялись мечтой о революции, открывающей в жизни человечества новую эпоху справедливости и счастья. И эти молодые люди составляют жизненную силу большевизма. Среди них много евреев, потому что эмигранты из России в Америку в большинстве своем были евреи. Но мало кто из них испытывает сколько-нибудь серьезные националистические чувства. Они борются не за еврейство, а за новый мир. Большевики столь далеки от намерения продолжать еврейские традиции, что арестовали почти всех вождей сионизма в России и запретили преподавание древнееврейского языка, объявив его реакционным. Некоторые из самых выдающихся большевиков, с которыми я встречался, были отнюдь не евреи, а белокурые представители нордической расы. У Ленина, которого горячо любят все передовые силы в России, татарский тип лица, и он, безусловно, не еврей. Большевистское правительство – самое бесстрашное и вместе с тем самое неопытное правительство в мире. Иногда оно поражает своей беспомощностью и очень часто обнаруживает крайнюю ограниченность. Оно недоверчиво до смешного, везде подозревает дьявольские козни капитализма, коварные происки реакции и порой под влиянием страха прибегает к жестокостям. Но по сути своей оно честно. Это самое неискушенное правительство в современном мире. О его неискушенности свидетельствует вопрос, который мне без конца задавали в России. Когда в Англии совершится социалистическая революция? Об этом меня спрашивал Ленин и Зиновьев. Примечание. Зиновьев. Родомысльский. 1883-1936. В большевистской партии состоял с 1901 года. После Октябрьской социалистической революции председатель Петроградского совета был членом Политбюро ЦК, председателем исполкома Коминтерна. Неоднократно выступал против ленинской политики партии. В период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции проявлял колебания, выступил против вооруженного восстания. В ноябре 1917 года был сторонником создания коалиционного правительства с участием меньшевиков и эсеров. В 1925 году один из организаторов новой оппозиции. В 1926 году один из лидеров антипартийного троцкистско-зиновьевского блока. В ноябре 1927 года за фракционную деятельность был исключен из партии. В 1928 году заявил о признании своих ошибок и был восстановлен в партии. Однако антипартийной деятельности не прекратил и в 1932 году был снова исключен из ВКПБ. Вновь восстановлен в 1933 году. В 1934 году за антипартийную деятельность был в третий раз исключен из партии. Возглавляющий Северную коммуну и Зорин, и многие другие. Ибо тот факт, что социалистическая революция совершилась прежде всего в России, противоречит марксистской теории. Примечание. Утверждение автора о том, что факт победы социалистической революции прежде всего в России находится якобы в противоречии с марксистской теорией, что в России вообще нет никакого самостоятельного рабочего класса, является аргументом критиков ленинской теории социалистической революции. В порядке опровержения этого тезиса следует прежде всего сказать, что именно Маркс писал, что в России неизбежна и близка грандиознейшая социальная революция. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, издание 2, том 32, страница 549. Он рассматривал революционные движения военного режима в России как предварительное условие для общего освобождения европейского пролетариата. Там же, том 16, страница 427. Энгельс выразил эту же мысль следующим образом. А раз уж дело дойдет до революции в России, изменится лицо всей Европы. Там же, том 19, страница 124. Оптимистически оценивая революционные перспективы России, Энгельс писал: «В России дела идут великолепно. Там, пожалуй, развязка близка. Это будет ближайшим поворотным пунктом во всемирной истории». Там же, том 34, страница 344. В условиях империализма, у силы действия закона, неравномерности экономического и политического развития капитализма. Анализ действия этого закона привел Ленина к выводу о возможности победы социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой стране. Все предпосылки для победы социализма были в России. Здесь возникла революционная ситуация, переросшая в победоносную социалистическую революцию. То, что научно предсказали Маркс и Энгельс, стало историческим фактом. И это беспокоит всякого мыслящего ее сторонника. По марксистской теории, социалистическая революция должна была прежде всего совершиться в стране с самым старым и развитым промышленным производством, где существует многочисленный, четко оформившийся, в основном не имеющий собственности и продающий свой труд рабочий класс, пролетариат. Она должна была начаться в Англии, распространиться на Францию и Германию, затем настала бы очередь Америки и так далее. Вместо этого коммунизм пришел к власти в России, где вообще нет никакого самостоятельного рабочего класса. Примечание. Утверждение Уэллса лишено оснований. В нашей стране еще задолго до революции пролетариат сложился как самостоятельная организованная политическая сила, проявившая себя в качестве гегемона в ходе буржуазно-демократических революций 1905-1907 годов и февраля 1917 года. Численность российского пролетариата в канун октября достигала 15 миллионов человек, в том числе более 3 миллионов человек составлял фабрично-заводской пролетариат. Более 2/3 рабочих, или более 10 миллионов человек, не были связаны с деревней. И хотя в процентном отношении рабочий класс России составлял меньшинство населения страны вместе со служащими 17%, однако, как неоднократно отмечал Ленин, сила его состояла прежде всего в степени организованности, политической сознательности, его способности вести за собой остальные трудящиеся массы. Важно также иметь в виду, что российский рабочий класс был сосредоточен на крупных предприятиях в отличие от пролетариата ряда стран Западной Европы и США. В Петрограде, например, явившемся колыбелью революции, в 1917 году на предприятиях с числом рабочих свыше 500 человек было сосредоточено 82,1% общего количества рабочих столицы. Таким образом, Октябрьская социалистическая революция явилась закономерным результатом экономического развития страны, неизбежным следствием обострившейся классовой борьбы и находилась в полном соответствии с марксистской теорией, творчески развитой Лениным. И на фабриках использовался труд крестьян, которые приходили в город на заработки и вновь возвращались в деревню. Так что едва ли там есть пролетариат, который мог бы соединиться с пролетариями всех стран и все прочее. От меня не укрылось, что у многих из большевиков, с которыми я встречался, уже шевельнулось в душе тревожное подозрение об истинном положении дел, и они начинают понимать, что совершившаяся в России отнюдь не предсказанная Марксом социалистическая революция – и в действительности они не завоевали власть в государстве, а просто взошли на борт потерпевшего крушение корабля. Я старался помочь им осознать это неожиданное и печальное обстоятельство. Я не устоял перед искушением прочесть им небольшую лекцию о том, что в странах Запада нет многочисленного классово-сознательного пролетариата. Я объяснил, что в Англии, по крайней мере, 200 различных классов и единственные классово-сознательные пролетарии, каких я видел, это ничтожная кучка рабочих, по большей части шотландцев, которых объединяет под своим решительным водительством некий Макманус. Примечание. Макманус, 1889-1927, деятель английского рабочего движения. По профессии рабочий металлист. Член Компартии Великобритании с момента ее основания 1920-й. Был членом Политбюро ЦК Компартии Великобритании. С 1921 года член исполкома Коминтерна. Но против моих искренних и ясных слов восставали их заветные убеждения. В отчаянии они заставляют себя верить в то, что в Англии сотни тысяч убежденных коммунистов, обстоятельно изучивших все Евангелие от Маркса и сплоченный пролетариат, который со дня на день должен захватить власть и провозгласить Британскую Советскую Республику. После трехлетнего ожидания они упорно цепляются за это, но постепенно их упорство ослабевает. Этот странный образ мышления особенно забавно выражается в упреках, которые Москва то и дело бросает по радио западным рабочим за то, что они не выполняют предначертаний Маркса. Они не красные, каковыми им должно быть. Они всего лишь желтые. Весьма любопытна была моя беседа с Зиновьевым. Этот человек, голосом и живостью своего облика, похожий на Хиллера Белока, с густыми вьющимися черными, как смоль, волосами. Примечание. Белок Хиллер, 1870-1956. Английский писатель-романист. Наибольшую известность получила его книга «Философских путешествий. Дорога в Рим». Известны также его книги для детей. «У вас в Ирландии идет гражданская война», — сказал он мне. «Да, по существу это так», — согласился я. «Как по-вашему, кто там представляет пролетариат? Шинфейнеры или ольстерцы?» Примечание. Шинфейнеры — участники национального движения в Ирландии. Ульстерцы, ольстерцы — жители Ольстера, провинции Ирландии. Войска Ольстера вместе с английскими участвовали в подавлении восстания ирландского народа. Довольно долго Зиновьев решал эту головоломку, пытаясь втиснуть ирландские события в формулу классовой борьбы. Решить ее ему так и не удалось, после чего мы пришли к Азии. Досадуя, что пролетарии на Западе так долго медлят и не заявляют о себе, Зиновьев вместе с Белла Кунном, примечание, Кун Белла, 1886-1939. Журналист, выдающийся деятель венгерского и международного рабочего движения. Еще до Первой мировой войны активный работник социал-демократической партии Венгрии. Во время Первой мировой войны попал в качестве военнопленного в Россию. Являлся одним из руководителей международного революционного движения среди военнопленных венгерской и других национальностей. В дни Великой Октябрьской социалистической революции на партийной работе в Сибири. Осенью 1918 года возвращается на родину, принимает активное участие в создании Коммунистической партии Венгрии. Был народным комиссаром иностранных дел Венгерской Советской Республики. После поражения диктатуры пролетариата в Венгрии сначала интернирован в Австрии, а затем освобожден Советским Союзом. В дальнейшем член ЦК Компартии Венгрии, член президиума исполкома Коминтерна. Нашим Томом Квелчем и еще несколькими видными коммунистическими руководителями совершил недавно паломничество в Баку с целью поднять на борьбу пролетариат Азии. Примечание. Квелч Томас, 1886-1954. Английский социалист, затем коммунист, профсоюзный деятель и публицист. Представитель Британской социалистической партии на Втором конгрессе Коммунистического интернационала. В 1920-1931 годах входил в состав редакции журнала «Коммунистический интернационал». Они отправились пробуждать классово-сознательных наемных рабов Ирана и Туркменистана. В юртах среди степей они искали фабричных рабочих и обитателей трущоб. Они созвали съезд в Баку. Это было на редкость пестрое стечение людей с белой, черной, смуглой и желтой кожей, в азиатских одеждах с диковинным оружием. Состоялся многолюдный митинг, на котором все провозгласили свою непримиримую ненависть к капитализму и британскому империализму. За этим последовало столь же многолюдное шествие, в котором, к величайшему сожалению, участвовали и английские пушки, брошенные в спешке кем-то из строителей Британской империи. Были вырыты из могил и вновь погребены с почестями останки 13 человек, расстрелянных, как говорят, без суда этими же строителями Британской империи, и предано сожжению чучело Ллойд Джорджа. Примечание. Ллойд Джордж, 1863-1945. Английский государственный деятель и дипломат. Лидер партии либералов. С 1890 года член парламента. В 1916-1922 годах премьер-министр. Добивался укрепления позиции английского империализма на Ближнем и Среднем Востоке, на Балканах. Жестоко подавлял национально-освободительное движение в колониях и зависимых странах. Мильерана и президента Вильсона. Примечание. Мильеран, 1859-1943. Французский политический деятель. В 90-х годах примкнул к социалистам. Возглавил оппортунистическое направление во французском социалистическом движении. После исключения в 1904 году из социалистической партии Мильеран вместе с бывшими социалистами Бриан Вивиани образовал группу независимых социалистов. В 1909-1915 годах занимал различные министерские посты. После Октябрьской социалистической революции был одним из организаторов антисоветской интервенции. В 1920-1924 годах президент Французской Республики. В июне 1924 года, после победы на выборах левых буржуазных партий, отказавшихся сотрудничать с ним, вынужден был уйти в отставку. Вильсон Вудро, 1856-1924. Американский государственный деятель. В 1913-1921 годах президент США. Ленин писал о годах его правления. Идеализированная республика Вильсона оказалась на деле формой самого бешеного империализма, самого бесстыдного угнетения и удушения слабых и малых народов. После Октябрьской революции был одним из организаторов военной интервенции США против Советской России. Побывав на заседании Петроградского совета, я не только видел фильм в пяти частях, посвященный этому необычайному торжеству, но благодаря содействию господина Зорина привез его с собой. Фильм этот следует показывать с разбором и не допускать на него детей. Там есть такие кадры, после которых мистера Гвина из «Морнинг-Пост» и мистера Киплинга станут мучить кошмары. Примечание. Киплинг. Редъярд, 1865-1936. Английский прозаик и поэт, пользовавшийся в начале 20 века всемирной известностью. Негативная сторона творчества Киплинга, поддержка им в ряде произведений колониальной политики Британской империи. Если только они вообще не потеряют сон. Я долго выспрашивал у Зиновьева и Зорина, чего они хотели достичь, созвав Бакинский съезд. И, откровенно говоря, мне кажется, они сами этого не знают. По-видимому, у них нет никаких определенных планов, ничего, кроме туманного намерения нанести британскому правительству удар через Месопотамию и Индию в ответ на удары, нанесенные им через Колчака, Врангеля и поляков. И это контрнападение почти так же нелепо и бессмысленно, как и те нападения, которыми оно спровоцировано. Невозможно представить себе, чтобы они могли надеяться на какую-либо классовую солидарность с разношерстным сборищем недовольных, явившихся на их съезд. В этом бакинском фильме есть художественные кадры, танец какого-то джентльмена из окрестностей Баку. И право же, его выступление принадлежит к лучшим кадрам этого необыкновенного фильма. На танцоре подбитая мехом куртка, высокие сапоги и высокая шляпа. Он выделывает фигуры ловко и стремительно. Выхватив из ножен два кинжала, он зажимает их в зубах, потом ставит на них еще два и удерживает в равновесии у самого своего носа. Наконец он устанавливает у себя на лбу пятый кинжал, продолжая танцевать в такт ритмичной восточной музыки. Подбочинившись, он сгибает колени и пляшет в присядку, легко выбрасывая ноги, как делают казаки в русском балете. При этом он медленно движется по кругу и бьет в ладоши. Я бережно храню катушки с пленкой, и танцор всегда готов снова пуститься в пляс. Я пытался выяснить, является ли он представителем азиатского пролетариата, или просил, по крайней мере, объяснить мне, что именно он в себе воплощает, но не получил вразумительного ответа. Тем не менее, танец его заснят на многих ярдах пленки. Какая жалость, что я не могу воскресить Карла Маркса, дабы увидеть, как он стал бы с важностью взирать на этого танцора поверх своей бороды. И в фильме нет даже намека на то, как воспринял его мистер Том Квелч. Надеюсь, товарищ Зорин, к которому я питаю искреннюю дружбу, не обидится на меня за откровенное признание, что я не могу принять его бакинский съезд всерьез. Это было развлечение, маскарад, буфонада. Нелепо считать это съездом пролетариата Азии. Но если сам по себе он значил немного, тем не менее, перед нами важное свидетельство перемены ориентации. Главное его значение я вижу в том, что он отражает новые устремления большевиков, которые попытался осуществить Зиновьев. Пока большевики непоколебимо придерживались марксистской концепции, взоры их были обращены на Запад. И они удивлялись, что социалистическая революция началась так далеко к востоку от предуказанного центра. Теперь, начиная осознавать, что к власти их привела вовсе непредсказанная Марксом социалистическая революция, а нечто совершенно иное, они, естественно, изыскивают возможности установить новую систему связи. Идеалом Русской Республики по-прежнему остается гигантская фигура западного рабочего, сжимающего в руке молот или серп. Но если мы будем и впредь душить Россию в кольце блокады, лишая ее всякой возможности восстановить свою промышленность, этот идеал рано или поздно уступит место дикому кочевнику из Туркменистана, обвешанному кинжалами. Мы толкнем то, что останется от большевистской России в степи, заставим ее взяться за кинжал. Если барон Врангель с нашей помощью свергнет правительство, еще не окончательно утвердившееся в Москве, призрачная надежда, что таким путем будет создана система представительства и ограниченная монархия, едва ли оправдается. Я убежден, что всякий, кто разрушит законность и порядок в Москве, вообще уничтожит последние остатки законности и порядка по всей России. Разбойничье монархистское правительство снова зальет кровью русскую землю, покажет, на какой чудовищный погром и белый террор способны эти благородные господа, и после короткого зловещего торжества развалится и сгинет. Вновь воскреснет Азия. Как в древности дикие и неотвратимые двинутся через степи к Неману и Днестру конные орды. Они будут разорять крестьян, а крестьяне таиться и подстерегать их. Города превратятся в руины среди пустыни. Дороги придут в негодность, рельсовые пути изъест ржавчина. Реки опустеют, суда сгниют. Бакинский съезд произвел на Горького гнетущее впечатление. Его преследует кошмар, Россия, обращенная на восток. Кажется, я и сам заразился от него этим гнетущим чувством.